Глава вторая. И грянул стол. «Добрый день!» Здороваюсь и вижу только молодого мужчину, сидящего в конце зала в полоборота за компьютером. «Господи!» — думаю. «Меня будет оперировать студент!» «Так, ладно, соберись. Он профессионал своего дела». Сжимаю и разжимаю потные ладошки, чтобы немного успокоиться. Оглядываюсь в попытке понять, насколько это помещение совпадает с моим пониманием операционной. И то, что я вижу, удручает. Где софиты? Медицинские аппараты, белые простыни, инструменты, стеклянные и металлические покрытия и предметы. Передо мной только сиротливый коричневый стол и одинокая круглая лампа сверху. Мне совсем не страшно. Подхожу к этому сироте, он очень длинный и узкий. «Как они сюда людей с лишним весом кладут?» — мелькает мысль. «А, так, наверное, поэтому в приемном отделении уточняли мой вес, чтобы в правильный кабинетик определить». «Не о том думаешь, Юля, не о том». Одергиваю свой поток мыслей. «Тебя сейчас в состоянии овощи погрузят, дырок в животе наделают, а тебя заботит такой странный вопрос. Да вот даже о возрасте врача беспокоиться сейчас логичнее. Но мы с логикой не всегда дружны. Проходите, ложитесь». Слышу в ответ, но полностью лица не вижу. Спустя минуту молодой врач уточнил, что халатик придется снять. «Да что же сегодня такое? Перед всеми разденься. Я в стриптизерши не записывалась». Мысленно возмущаюсь ситуацией. Но это все нервное. А еще я все-таки переживала, как этот мальчик, один-одинешенек, будет проделывать все сложные манипуляции. Обнажая тело, прикрываясь руками, пыталась залезть на узкий стол, стараясь совсем уж не сверкать своими прелестями. Почему-то носилки из военных фильмов вспомнились. Мне кажется, этот стол очень их напоминает. Легла, как сказали. Тело ровное, как струнка, руки по швам. Он подошел и попросил вытянуть правую руку. Обтер место сгиба спиртовой ваткой и стал вводить иглу от капельницы. Я не дрожу. Это местная анестезия. Вы будете в сознании, но словно в сонном состоянии. Не переживайте, боли не будет. Я переживала все равно. Вдруг анестезия не сработает, и меня будут резать заживо. Говорят, общий наркоз хуже. Не успокаиваюсь и продолжаю вести диалог. Боже, нет, я до чертиков боюсь. Мне очень страшно. Да, наркоз много забирает. Замолкаю. Так, всех вызвали. Кто это? Где-то вдалеке слышу звонкий женский голос, и операционная постепенно наполняется людьми. Я тихонько выдыхаю и успокаиваюсь. Слава богу. Вижу людей постарше. Ко мне подошла женщина, чей голос я только что услышала, и стала покрывать мое обнаженное тело халатом. Потом привязала ноги и руки к столу. Правда, правую еще оставили. «Поставьте подпись за наркотические вещества», — попросил бодрый мужской голос справа. Пытаюсь повернуть голову, чтобы увидеть его хозяина. А еще надо приспособиться взять ручку, или уже не очень-то удобно автографы раздавать. «Я же ставила подпись. Зачем еще? Героин, что ли?» — спросила я. Он хмыкнул. «А что, в моем представлении это и есть наркотики?» Над моим юмором тихонько посмеялись присутствующие, а потом люди в белых халатах продолжили методично выполнять свою работу. Запах спирта и медикаментов ударил в нос. Вспомнился анекдот. «Спирт, скальпель, огурец». «Считайте от 10 до 1», — сказал медбрат. Теперь мне стало понятно, что он не врач, а его помощник. «Все хорошо, успокойся и считай». Начинаю счет. 10, 9, 8. Голову повело. Я еду в поезде. Целая куча вагонов, они в каком-то диссонансе. И что-то странное в голубом говорит мне. «Юля! Юля!» Что за чертовщина? Ничего не понимаю. Я где? Сознание потихоньку проясняется. Лежу в палате. Рядом со мной сидит гинеколог, которая меня осматривала сегодня при поступлении. «Я забрала вас в свое отделение», — — сообщила она. «У меня поток слез никак не останавливается. Я не могу перестать реветь. Слезы все катятся и катятся. Мне кажется, что подушка уже мокрая насквозь. Это действие анестезии. Скоро пройдет». Услышала перед тем, как все расплылось, и снова отключилась. «Тебе плохо?» «Это еще кто?» Пытаюсь сфокусировать взгляд, активно моргаю. Вижу женщину лет 40 с короткой стрижкой. «Рядом с тобой пеленочка справа, если будет тошнить». «Откуда столько доброты и внимательности от чужого человека?» «Я Лариса, твоя соседка». Теперь вижу ее четче и, кажется, уже совсем вернулась с Марса на Землю. Вот это галлюцинации. Сейчас мне совершенно ясно, что я в больнице. За окном темно, значит, уже вечер. Сколько времени, не знаю, но явно пролежала здесь больше, чем предполагалось. Надо позвонить маме. Очевидно, я останусь с ночевкой. Пусть принесет нормальную одежду, тапочки и, желательно, белье. «Лариса, можно от вас позвонить?» «Да, да, конечно, у меня безлимит. Звоните, кому надо». Пытаюсь приподняться, больно. А еще замечаю, что я без одежды. Лариса словно считывает немой вопрос и пододвигает мои пожитки ближе. Вот и вышла боком обтягивающая кофточка, которую надо каким-то образом надеть на торчащую из руки иглу от капельницы. Пока изощряюсь продеть руку в узкий рукав, замечаю нечто странное. Так, а это что еще такое? Тонкая трубка опускается вниз на пол, а рядом — прозрачный мешочек с какой-то жидкостью. К горлу подкатила тошнота, откидываю одеяло и вижу, что это торчит из моего живота, аккуратно прижатое пластырем. «А-а-а, что за... твою ж...» Миллион бранных мыслей проносятся в сознании. Они говорили два прокола, о трубках ничего не было сказано. Пока билась в ментальной истерике, соседка дала мне свой телефон. Раза с четвертого, наверное, получилось набрать мамин номер телефона, потому что руки тряслись, и я не могла сосредоточиться. Постоянно попадала не на те цифры. А когда собралась, наконец, и дозвонилась, разговор был исключительно по делу. Мама уточнила часы работы больницы, этаж и номер палаты. И я осталась тихо страдать от несправедливости жизни и оплакивать свое истерзанное тело. Мало мне проблем, так еще добавили. На следующее утро. «Мы не знаем, что с вами», — тихим голосом сказала врач, а в глазах какое-то сочувствие, значение которого мне непонятно. «Мы вас лечим, но положительной динамики нет, показатели становятся только хуже». Сижу и думаю, как это понимать? Зачем она все это мне говорит? Чувствую себя нормально, в чем проблема-то? Странный разговор закончился, я выползла из палаты, шаркая тапочками, чтобы встретиться с мамой, которая принесла нужные штучки. Муж тоже пришел. Ему я к своему стыду не звонила, оставила этот вопрос маме. Мы обнялись, поцеловались, устроились на лавке в коридоре. Как рада их видеть, такие родные, теплые. Была уверена, что еще день или два, и выберусь отсюда. Не люблю больничную атмосферу. Здесь все унылое. Как вообще можно идти на поправку в такой обстановке? Мы сидели и обсуждали мое жалкое положение. Но настрой был веселым. Мешочек болтался рядом. Марат поднял кофту, чтобы посмотреть на трубку, и нежно погладил пластырь. «Будут розочки на твоем животике». Это он так поддержал меня, потому что знает, как я отношусь к шрамам. «Зайдите в палату». Ко мне подошла медсестра и попросила вернуться. «Я быстро». С этими словами я отправилась за медсестрой. Лариса и другие мои соседки стояли и подпирали дверь. Их попросили выйти. «Зачем? Это лишнее». Я усмехнулась. Захожу в палату и вижу человек 5. Белые халаты стоят по струнке, траурные лица, а во главе — маленький щупленький мужчина в очках. Профессор. Так и не поняла, откуда. Издалека, наверное, я так думаю. Чтобы добавить важности моменту, мне предложили присесть. Я выполнила их маленькую просьбу. Дедуля-профессор берет меня за руку и тихим голосом просит не волноваться. Смотрю на него и думаю. Кино какое-то, честное слово. Сначала одна врач со мной поговорила, а теперь пять. Стоят тут господа белые халаты, как провинившиеся двоечники перед директором. Глаза в пол и блеют какие-то объяснения. Почему они, люди, которые 8 лет учились в институте, не знают, что со мной не так и как меня лечить? Лично мне так вообще хорошо. Доставайте свои трубки из моего живота, и я, пожалуй, домой. Не понимаю, зачем цирк устраивать? Я хлопала ресницами и улыбалась, пытаясь понять, что тут вообще творится. Врачи не разделяли моего настроя. Взволнованное выражение не сходило с их лиц, и это волнение передалось и мне. Профессор низким голосом с хрипотцой заговорил. «Голубушка, вы не подумайте ничего такого». Смотрит на меня потускневшими голубыми глазами через толстые линзы очков. «Меня пригласили вам помочь. Сейчас мы все вместе отправимся в операционную, и под общим наркозом еще раз будем смотреть вас более тщательно». Нервно сглатываю. Почему общий наркоз? Меня и с местного унесло, как с общего. Я же понимаю, что общий наркоз — тяжелая для организма штука. 5 лет жизни — вот его цена. Я не хочу снова в операционную. И так 2 дырки в животе сделали. Остается только порадоваться, что по этим же проколам будут орудовать. И, кстати, немедленно. А в коридоре, между прочим, родители и муж ждут, когда выйду. Выхожу в сопровождении медсестры. Прошу родителей подождать. Процедура недолгая. Те же действия. Стягиваю одежду за ширмой. Та же операционная. И страшно точно так же. Хотя нет, страшно еще больше, потому что иду в неизвестность, и она пугает. «Юлия Ивановна, вы знаете, что у вас анемия?» — спрашивает мужчина с папкой в руках, который, видимо, и мое имя там прочитал. «Такой официоз неуместный. Я тут голая лежу, мне некомфортно, людей полный зал. Конечно, я понимаю, что для них это норма, но не для меня. И, наверное, если бы ко мне обратились просто по имени, мне было бы легче, что ли?» «Нет», — отвечаю, — потому что в последний раз кровь сдавала во время беременности. Откуда мне знать, анемия, не анемия? А какой уровень гемоглобина? Решила уточнить на всякий случай. Вдруг совсем плохо. 117, — получила ответ. Мысленно хмыкнула. Вот когда было 86, тогда понятно, анемия. А тут мелочь такая, не стоило и спрашивать. Да и что это сейчас должно решить? Операцию будут переносить? Пока не будет 130. Странный вопрос. «Поставьте вот тут свою подпись», — просит мужчина. «За наркотические вещества?» — говорю. И снова лежа пытаюсь поставить подпись. Почему нельзя ее попросить до того, как пациент принимает такое неудобное положение? В зале снова смех. Шутка про наркотические вещества удалась. Бригада даже назвала фамилию хирурга, который подобным образом обозначает назначение автографа. «Это физраствор?» — спросила не знаю зачем. «Какая мне разница, в общем-то?» Но, видимо, для того, чтобы поддержать разговор и не чувствовать себя одиноко. «Да», — ответила женщина, которая вводила иглу в мою вену. «А вы врач?» Я усмехнулась. «Странные эти люди, врачи. Говоришь им что-нибудь в тему, и они принимают тебя за своего. Когда я с мамой на роды ходила, сопровождающая ее акушерка и врач тоже решили, что у меня медицинское образование, коль полезные советы давала». «Нет, просто любопытная очень», — ответила я. «Сейчас в руке будет тепло, возможно, жжение». Я ощутила, как по венам разошлось тепло, а потом и жжение. Пошел наркоз. «Считайте вслух от 10 до 1». «Считаю. 10, 9, 8». В глазах закружилось, потом расплылось. «Космос. Где дефибриллятор?» Первая мысль, которая посетила мою голову, когда я пришла в сознание. Такое чувство, словно я героиня фильма, только предпочла бы быть по ту сторону экрана. Белый свет, четкой картинки нет, нечем дышать, голоса людей вокруг. Нахожусь как под толщей воды, кручу головой и пытаюсь увидеть аппарат, который сейчас точно понадобится, потому что скоро будет остановка сердца. Я это четко ощущала. Так кто же его готовит? С ужасом понимаю, что никому нет до меня дела. Что происходит? Мой запас воздуха закончился. Должны же мне помочь. Животный страх, паника, осознание того, что это не сон, моя жизнь вот-вот оборвется. Я стала дергать руками в попытке дотянуться до своего горла. Совершенно пустая затея. Они привязаны. Сквозь вату слышу мужской голос. Она дергается. Да-да, я дергаюсь, потому что задыхаюсь. Мысленно, но пронзительно кричу. «Да пусть дергается», — равнодушно ответил женский. Одна часть меня думала. «Мне конец. Меня тут убьют. Неужели я вот так и окончу свою жизнь здесь, на операционном столе?» В момент, когда терпеть больше не было сил, я, как последняя слабачка, даже хотела этого. Хотелось прекратить агонию и уйти. Но другая часть меня, мой внутренний воин, сказала: «Нет, у меня дети, у меня мечты. Да я еще и не жила, как хочется. Я тут не сдохну». Я отключилась. А может, и умерла, я не знаю. Где тогда зеленая поляна с цветами и золотые ворота? Ангелы с гуслями? Я же заслужила попасть в рай. А что, если нет?